Заснули, наконец, и пушки на окраине поселка. Прочистив свои огромные жерла, спала седа. Только когда в окне посерело, я смогла забыться коротким утренним сном. Но прощались мы весело. Сохранилась фотография на память. Седа, Белла, Иса и я. В обнимку, положив руки на плечи, мы стоим во дворе дяди Рустама. «Ну вот», — сказал Иса, когда птичка вылетела, и можно было уже не позировать. «Русские чеченцы — братья навек». Помню выпуск теленовостей, грозненские декорации, спешащий голос диктора, мелькнувшего в кадре плечистого чеченского милиционера. Со слезами на глазах он потрясал женской босоножкой, кажется, с правой ноги. Слова об очередном подрыве на фугасе очередного автомобиля, в результате чего погибла служащая грозненской администрации. В то утро, от которого осталась одна фотография, оказывается, мы попрощались с Седой навсегда. Навек. Без мотора. У Николая Мироненко запила жена. Она и раньше на спиртное была слабая. А тут, как пошли свобода, брожение и подавно, маляр она хороший, квалифицированный. И если водкой платить, дешевый. У нас и платят, правда, самогонкой. И цена получается совсем бросовая. А попробуй краской подыши, вредное производство. А водку берут только приезжие, потому что местные знают, все бутылки по ларькам и киоскам, несмотря на солидные этикетки, выходят из базов колхоза «Большевик». Армянин Гарик Ананян и компани взял базы в аренду, и страшные дела творятся в стойлах. Спирт неизвестного происхождения смешивается пополам с водой, разливается в грязные бутылки, этикетки сажают на мыло и в торговлю. Мафия. Анна Петровна, завуч по внеклассной работе средней школы номер 2, варила дома самогонку и размышляла как на темы Мироненко, так и на темы Ананяна. У завуча интерес к самогоноварению не торгово-промышленный, а обычный, житейский. 1 килограмм сахара равняется 1 литру первача. На праздник или расплатиться по какой хозяйственной нужде, домашнее, в общем, дело. Во-первых, для здоровья безопаснее, а во-вторых, с какой стати Анна Петровна будет содействовать обогащению наглого Ананяна, мы сами с усами. Завуч по образованию биолог гарантировала чистоту технологии и в частных беседах могла давать полезные советы начинающим коллегам. Да, а жена Мироненки стала брать наряды и левые, и правые, и ее дома не видали с мая месяца. Надо было лишать ее родительских прав. Поход в семью назначен на завтра, на воскресенье, а у Анны Петровны заранее от предстоящей неприятной миссии свербело под ложечкой. Чтобы отогнать тоскливый настрой, завуч налила в мерную кружку немножко больше жидкости, чем требовалось для дегустации, и по-мужски залпом ее осушила. Вроде помогло.